Будете довольны, гарантирую. Вы уже закончили, МакКримон? А вы, Стефан? Оба матроса кивнули. Джемисон вновь связался с машинным отделением и попросил дать ток. А МакКримону и Стефану приказал включить по отдельности все обогревательные приборы. А боцман, МакКримон в качестве связного вам еще нужен? Благодарю вас. Боцман кивнул в сторону телефона. Связной у меня уже есть. Когда один из калориферов МакКримона раскалился до красна, Стефан коснулся одного из черных радиаторов и удовлетворенно кивнул головой. «Прекрасно», — сказал Джемисон. «Если хотите, можете выключить». «Похоже, боцман, наш невидимка на сегодня успокоился. Мы спустимся вниз и посмотрим, какие из кают можно использовать для жилья. Боюсь, таковых окажется немного. Придется заняться уборкой. Думаю, много времени это не займет. Я уже послал туда двоих своих парней, чтобы они заменили вышедшую из строя отопительную систему. Это единственное, что имеет значение. К сожалению, большинство дверей или слетели со своих петель, или были вырезаны сварочными аппаратами. Мы не сможем восстановить отопление, пока не заменим двери. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Он крутанул бесполезный штурвал. Когда мы закончим внизу, а вы здесь, и когда температура будет устраивать меня и другие тепличные растения из машинного отделения, мы придем сюда и займемся этим штурвалом. Это потребует много усилий, сэр. Все зависит от того, насколько серьезные разрушения внизу, в трюме. Только не давите на меня, боцман. Вполне возможно, что работать он будет. Наверное, уже вечером. Но когда точно, я не знаю. Мне нужно время. Температура на мостике продолжала стабильно падать. МакКинону и его двум помощникам понадобилось целых 2 часа, чтобы закончить работу. Если бы температура была нормальной, они бы справились с этой работой вдвое быстрее. Почти все время они работали, включив все свои 4 обогревателя. Температура стала подниматься, но крайне медленно. МакКинон был вполне удовлетворен тем, что они сделали. 5 древесных плит прочно заняли свое место. В каждой из них было сделано окно с толстым стеклом. Одно большое окно в центре, перед штурвалом, где обычно стоит штурман, и 4 в боковых стенах, одинаковые по размерам, примерно наполовину меньше главного. Неизбежные щели между стеклом, фанерой и металлом были заделаны специальной замазкой Хартлиса, желтым пластичным материалом, который обычно используется для заделывания щелей в водонепроницаемой внешней электрической проводке. Мостик стал непродуваемым, точнее, настолько непродуваемым, насколько это было возможно сделать. Фергюсон убрал инструменты и, кашлянув, сказал: «Кто-то нам обещал 2 глотка из специальных запасов капитана Боуна». МакКинон бросил взгляд на него и Керрона. Их лица от холода посинели и побледнели, а дрожали они так, что у вечных нытиков даже сил не хватало поплакаться. «Вы это действительно заслужили!» Боцман повернулся к Нейсбою. «Как у нас дела с курсом?» Нейсбой с недовольным видом посмотрел на ручной компас. «Если эта штука не врет, 22 градуса. В ту или иную сторону. Таким образом, За последние пару часов ветер изменил направление на 5 градусов. Поставим в известность машинное отделение.